Глава 2. Дима и Волк. «На гауптвахту!» – тихо просипел Владимиров, откидываясь на спинку своего антикварного кресла. «Обоих на гауптвахту! И гноить до особых указаний!» Громко говорить командир уже не мог, потому что сорвал голос, когда узнал, что виновниками переполоха оказались Хохил и примкнувший к нему Задов. Шкодливый тандем сработал на славу. Но все по порядку. «Какие еще будут распоряжения?» – уточнил Скуратов, кладя перед Владимировым на стол бланки записок об аресте Задова и Хохила. На них командир отряда должен был расписаться и проставить в пустых графах количество суток ареста. Владимиров уже не мог даже шептать, а только зло сипел. Голос пропал. На бланке с фамилией Задова, рядом со своей подписью, он нарисовал виселицу. «Повесить, а потом на гауптвахту? Зачем?» – удивился обычно невозмутимый Малюта. Владимиров скрипнул зубами и перечеркнул виселицу крест-накрест. Такому суровому командирскому решению предшествовал ряд событий. Штабс-капитан Нестеров без устали заваливал командира заявками на аэроплан, ссылаясь на отсутствие авиасредств, жизненно необходимых отряду. Владимиров, никогда не любивший бумажные волокиты, после очередной заявки на аэроплан не выдержал и наложил резолюцию. Резолюция перекладывала решение вопроса на отрядного комиссара. Фурманов был ничуть не глупее своего непосредственного начальника и предусмотрительно отписал документ на начальника штаба барона Маннергейма. Но педантичный Карл Густавович для начала решил заручиться визой Скуратова. Контрразведчик, разгневанный тем, что его беспокоят по очевидным пустякам, в свою очередь почему-то затребовал заключение Дурова, а потом ехидно перенаправил заветную бумажку Батыру, как командующему военно-морскими силами. У Бека документ застрял месяца на два. Батыр тщательно изучил этот серьезный вопрос и пришел к выводу, что лично ему хватает головной боли и без палубной авиации. С чистой совестью он так и написал, но почему-то китайскими иероглифами. Откуда и зачем на заявке Нестерова появились визы Сусанина, священника Латына Игарковича, начальника отрядной заставы Ильи Муромца и в заключении даже подпись неуловимого Киже, выяснить не помогло даже служебное расследование, которое назначил Владимиров, когда 3 месяца спустя заявка по немыслимой прихоти судьбы опять легла на его стол. Из всех виз, резолюций, согласований, прикрепленных справок и заверенных заключений, внимание начальника отряда привлекла размашистая надпись в правом нижнем углу заявки. Надпись гласила: «А нахрена оно нам, собственно, надо? Отказать!» Ни даты, ни подписи под этой резолюцией не было, но вызванный на ковер Скуратов, побожившись на икону в красном углу кабинета, подарок Рублева какой-то круглой дате, заверил начальника, что это дело рук подлеца Задова. Лёва отпирался долго и успешно. От графологической экспертизы он отказался наотрез, сославшись на внезапное онемение правой кисти. А свое дежурство в приемной Владимирова в день вторичного появления бумаги на столе начальства трактовал как банальное совпадение. «На понт берешь, начальничек!» Ехидно отпирался он в подвале Скуратова на очной ставке с Киже, который, впрочем, на онную очную ставку не явился. «Нашел вредителя! Мое дело маленькое! Мне самолеты без надобности! Зря дело шьешь! Нехорошо это! Не по-товарищески!» Задов демонстративно баюкал им же небрежно загипсованную руку, и даже угроза Малюты сломать ему вторую конечность так и не смогла заставить дрогнуть сердце одессита. Все это время несчастный Нестеров ежедневно встречал утром Владимирова у дверей кабинета и с надеждой заглядывал тому в глаза. Командир глаза смущенно отводил, и понурый Нестеров покидал штаб. В конце концов, каменное сердце Владимирова не выдержало, и он пригласил просиявшего летчика в свой кабинет. Нестеров под диктовку Владимирова написал еще одну заявку, и Дмитрий Евгеньевич, наложив на нее единственную, но неумолимую резолюцию, отдал драгоценную бумажку летчику из рук в руки лично. Резолюция гласила: ТОВ Хохелу лично 2 дня обеспечить без возражений. Далее стояла дата и подпись. На всякий случай Владимиров поставил еще и печать. Прижимая удовлетворенную заявку к груди и нервно оглядываясь на окружающих, воспрянувший духом ас пошел... Нет, побежал к заму Владимирова по тыловому обеспечению. Неуемная энергия Нестерова, желавшего побыстрее подняться в небо, переключилась на Хохела Остаповича. Товарищ Щирый, как обычно, был на своем рабочем месте. Он всегда был на нем. Он даже ночевал порой на складе, опасаясь внезапной и внеплановой ревизии. «Комиссия!» – встрепенулся Хохел Остапович, снимая ноги со стола, отодвигая в сторону кроссворд и хватая бутылку с зажигательной смесью. «Вызывай пожарную команду!» «Нет!» – успокоил летчик опытного складского работника, который уже успел зажечь спичку и поднести к горлышку бутылки с коктейлем Молотова. «Заявка!» Хохел спрятал коктейль, перекрестился и бросил спичку в стеклянную банку из-под тушенки. «Ну, шо там?» – брезгливо протянул руку Хохел, опять водружая ноги в войлочных тапочках на захламленный стол. «У меня вообще-то обед». «В 10 часов утра?» – наивно удивился Нестеров. Хохел презрительно хмыкнул. Потанную бумагу он, впрочем, прочитал недовольно, но внимательно, а затем, недоуменно обшарив глазами фигуру Нестерова, поднял глаза к потолку и раздумчиво сказал: «Да, тут проставиться б не мешало». «Потом», – уклончиво ответил Нестеров. Хохел знал: «потом» у господ офицеров означает «никогда». Вздохнул и накорябал на заявке свою подпись, подумал немного и еще что-то дописал. Переминавшемуся на месте штабс-капитану предложил зайти через 2 дня. Когда Хохел хотел, он умел работать быстро и выбивал из главка все необходимое. Ровно через 2 дня снабженец вручил Нестерову небольшой сверток пробастленной бумаги, небрежно перевязанной бечевкой. Обалдевший летчик не стал развязывать веревку, а просто разорвал бумагу. Там был новенький редуктор от авиадвигателя к французскому биплану «Ньюпорт». «А где все остальное? Где аппарат?» – потрясенно спросил Нестеров, заглядывая Хохелу через плечо в темные глубины склада, надеясь увидеть знакомые очертания летательного аппарата. «Потом», – равнодушно ответил Хохел и занялся любимым делом – перелистыванием страниц книги учета имущества. Нестеров развернулся на каблуках и понуро ушел, бережно прижимая к груди редуктор. Достоинств у Нестерова летчика и Нестерова офицера было множество. Но имелся у него, к сожалению, и один недостаток. Он был упрям. Тем более, до того, как попасть в отряд, Нестеров служил в армии, где офицеры прапорщиков замечали только в пределах устава, а уж о том, чтобы проставляться, не было и речи. Даже если прапорщики играли важную роль в обеспечении всем необходимым для военной службы. Летчик выбрал другой путь. Еще в гимназии и в юнкерском училище на уроках закона Божьего он уяснил для себя, что у любого человека есть совесть. И значит, чисто теоретически у Хохела она тоже должна быть. К ней он и решил воззвать. Тем более, что бегать к командиру отряда с жалобами на Хохела он считал ниже своего достоинства. Настоящий летчик не может жить без неба, и отступиться от своего желания получить аэроплан пилот Нестеров никак не мог. Ежедневно с утра Нестеров приходил на склад и интересовался у Хохила, не доставили еще аэроплан. Получив отрицательный ответ, пилот выходил наружу. Напротив входа он ставил прихваченный с собой складной стульчик, садился на него, расстилал на земле клеенку, доставал из сумки редуктор, из специального чехла вынимал разводной ключ, отвертку, ветошь и масленку. Затем он разбирал механизм, без которого аэроплан не поднимется в воздух, протирал, смазывал, собирал, щелкал деталями и винтиками. Постепенно Нестеров усложнил процесс сборки-разборки редуктора, стремясь добиться экстра-класса. Штабс-капитан собирал его на время, с закрытыми глазами и даже одной левой рукой. Хохил, человек психологически стабильный, через несколько дней возненавидел и Нестерова, и редуктор. Натура у него была цельная, а значит, не менее упрямая, чем у штабс-капитана. Коса нашла на камень. Сначала он только посмеялся. Затем, неотлучно находившийся напротив двери склада летчик, начал его нервировать. Черного хода не было, а чужие глаза так же вредны для тыловика, как для восточной целомудренной невесты. Нестеров продолжал любовно чистить свой редуктор. За неделю, проведенную напротив входа на склад, он втянулся в это дело и начал получать от своего мастерского владения редуктором немалое удовольствие. Выходя на крыльцо покурить, Хохил смотрел на редуктор с откровенной ненавистью. «Черт, его принес!» «Фу!» И Хохил, длинно сплюнув, возвращался в прохладу никчемного поднадзорного склада. Ему очень хотелось стащить какую-нибудь деталь и посмотреть, как Нестеров чокнется прямо возле своей клееночки, пытаясь собрать свою железяку. В офицерском кафе, в ответ на подначки соседей по столу, он пообещал прирезать бесстрашного авиатора собственными зубами. У выхода Хохила догнал Задов. Они долго шептались за углом. В конце разговора пожали друг другу руки и, довольные собой, разошлись. Цена вопроса осталась неизвестна. Наследствии оба утверждали, что это была шутка. Просто шутка. Хотя в альтруизм Задова никто не смог поверить, доказать наличие мзды за злодеяние было невозможно. На следующее утро, когда Нестеров, как обычно, легко и играючи разобрал механизм у склада Хохила, к нему подошел расхлябанной походкой Задов. Он спросил у него какой-то пустяк, который час или прикурить, и втихаря подбросил на клеенку болтик, открученный из настенных часов штабной палаты, и сразу же быстро ушел. Наблюдавший за этим из глубины склада Хохил радостно потер руки. Уже через сутки воздушный ас сделался не в себе. Мягко говоря, он был удивлен, когда, собрав редуктор от Ньюпорта, он нашел болтик, который не завинтил. Он медленно разобрал блестящий механизм, снова собрал, но болт все равно остался лишним. Все сутки авиатор провел за сборкой разборка редуктора, чувствуя, как душевный покой оставляет его. На следующее утро он не пошел к складу и не пошел на обед. Все время он проводил у себя в домике. В сумеречном состоянии разума Нестеров собирал и разбирал редуктор разными способами. Он разбирал его в темноте, задернув шторы и выключив свет, собирал его на счет. Из-за двери домика доносилась громкая ругань и металлическое щелканье. У Нестерова под глазами залегли темные круги. На следующий день к нему пришел Дуров и накатил ему в стакан с вермутом успокоительных капелек. Не помогло. Ночью летчик долго стучал головой о стол. Тоже не помогло. Леонид Владимирович переживал. И его беспокоила травма головы, которую авиатор получил при таране австрийского аэроплана. По его наблюдениям, она иногда давала о себе знать, как, например, беспричинная стрельба на пожарище по догорающим доскам. На второй день Задов сжалился и уже поздно вечером постучал в дверь домика Нестерова. Летчик сидел в расстегнутом кителе перед столом, покрытым клеенкой. И его руки бесцельно перебирали детали редуктора, разложенные перед ним. Запавшие глаза блуждали. Он что-то бормотал себе под нос. «Петр Николаевич», – сказал Задов, криво улыбаясь и поправляя папаху, сдвинутую на бекрень. «Не надо так переживать. Это мы так с Хохилом пошутили». Он молча взял с клеенки свой болтик и ушел, осторожно закрыв за собой дверь. В вечерней тишине над отрядом разнесся рев, напоминающий гудок парохода в тумане. Вахтенный офицер на подводной лодке на всякий случай скомандовал срочное погружение, приняв рев Нестерова за сигнал тревоги. Субмарина легла на грунт рядом с причалом. Этой же ночью дежурный по отряду поймал Нестерова при попытке вскрыть оружейную комнату. И ему на 10 минут срочно понадобился ручной пулемет и пара гранат. Утром все в отряде хохотали. Задов и Хохил заперлись на гауптвахте и через окошечко в бронированной двери уныло просили прощения. Нестеров в ответ скрежетал зубами и маленькой отверткой безуспешно пытался отогнуть бронелист. Его увел к себе Дуров, взяв под локоток пить чай с травками. Летчик пару раз обернулся и погрозил кулаком железной двери гауптвахты. Из окошка внимательно смотрели две пары глаз. Выходить Задов и Хохил не спешили. Они остались в камере еще на 10 суток, но уже на официальном основании. Нестеров после перенесенного стресса перестал ждать аэроплан. На редуктор он даже смотреть не мог без содрогания. Сразу начинала дергаться щека.